Глава 4. Запуск. Работая с Эндером, мы должны соблюдать очень шаткое равновесие. С одной стороны, необходимо изолировать его настолько, чтобы он сохранил способность к творчеству, иначе он приспособится к системе, и мы потеряем его. С другой стороны, нужно развить в нем способности лидера. Дай ему полномочия, он будет командовать. Все не так просто. Мейзер Рекхем победил, управляя маленьким флотом. Но к тому времени, когда начнется новая война, всего будет слишком много, даже для гения. Флот очень разросся. Эндер должен научиться взаимодействовать с подчиненными. Здорово. Значит, он должен быть и гением, и милым добрым парнем одновременно. Недобрым. Добрый позволит жукерам сожрать нас с потрохами. Ты собираешься изолировать его? Он будет отделен от всех остальных, как стеной, прежде чем мы достигнем школы. Не сомневаюсь, я буду ждать тебя там. Я видел запись того, что он сделал с тем парнем, Стилсоном. Ты везешь нам очень милого мальчонку. Вот тут ты ошибаешься, он и в самом деле милый. Но не беспокойся, это мы быстро исправим. Иногда, мне кажется, тебе нравится ломать всех этих маленьких гениев. Это особое искусство, и я очень-очень хорошо им владею. Нравится ли мне это... «Пожалуй, ведь я снова собираю их по кусочкам и делаю лучше, чем прежде». «Ты чудовище!» «Спасибо. Значит ли это, что я заслужил прибавку?» «Всего лишь медаль. Наш бюджет не резиновый». Говорят, невесомость может привести к потере ориентации, особенно у детей, так как у них еще не вполне развилось чувство направления. Но Эндер потерял ориентацию, прежде чем покинул поле притяжения Земли, еще до того, как челнок стартовал. В группе было еще 19 мальчишек. Они высыпались из автобуса и загрузились в лифт. Они разговаривали и шутили, толкались и хохотали. Эндер молчал. Он заметил, что граф и другие офицеры наблюдают за ними, анализируют. «Все, что мы делаем, важно», — понял Эндер. «То, что они смеются, то, что я не смеюсь. А может, стоит присоединиться к остальным?» Но он не мог придумать ни одной шутки, а их шутки не казались ему смешными. Эндер заглядывал в себя, и там внутри не было места смеху. Он боялся, и страх делал его серьезным. На него надели форму, цельнокроенный комбинезон. Очень странное, непривычное ощущение, когда не чувствуешь ремня на поясе. В новой одежде Эндер казался себе одновременно мешковатым и голым. Всюду работали телевизионные камеры. Словно длинномордые животные, они высовывались из-за плеч согнувшихся скрюченных людей. Операторы двигались медленно, кошачьим шагом, чтобы камера не дергалась, а шла мягко. Эндер поймал себя на том, что тоже стал двигаться мягко, крадучись. Он представил себя на телеэкране, дающим интервью. Ведущий спрашивает его: «Как вы себя чувствуете, мистер Виггин?» «В общем, неплохо, только очень хочу есть». «Хотите есть?» «О, да. 20 часов перед запуском вам не разрешают есть». «Как интересно, а я и не знал». Все мы здесь здорово проголодались, если на то пошло. И все это время, все интервью, Эндер и парень с телевидения будут бок о бок мягко скользить перед операторами, двигаясь длинными кошачьими шагами. Ведущий позволит ему говорить от имени всех присутствующих, хотя Эндер и за себя-то не вполне отвечает. Тут впервые Эндер почувствовал, что ему смешно, и улыбнулся. Ребята рядом с ним тоже смеялись, но по другой причине. «Они думают, я улыбаюсь их шутке», — подумал Эндер. Но мои мысли гораздо смешнее. «Поднимайтесь по лестнице по одному», — сказал один из офицеров. «Увидите ряд с пустыми сиденьями, занимайте любое. Окон там нет, так что можете не толкаться». Это была шутка, ребята засмеялись. Эндер шел одним из последних, хотя и не самым последним. Телекамеры все еще были наведены на лестницу. «Увидит ли Валентина, как я исчезаю в недрах челнока? А может, помахать ей рукой или подбежать к оператору и спросить разрешения попрощаться с сестрой?» Он не знал одного. Даже если бы он это сделал, цензура вырезала бы его слова. «Мальчики, улетающие в боевую школу, должны быть героями. Они не могут тосковать по кому бы то ни было». Эндер ничего не знал о цензуре, но понимал, обращаться с подобными вопросами к телекамерам будет неправильно. Он быстро одолел короткий мостик, ведущий к двери челнока, и, нырнув внутрь, заметил, что стена справа покрыта ковром, совсем как пол. Вот здесь и началась та самая потеря ориентации. Он представил себе, что стена — это пол, и он идет по стене. добрался до второй лестницы и увидел, что вертикальная поверхность за ней тоже покрыта ковром. Я ползу вверх по полу, рука за рукой, шаг за шагом, а потом, просто ради смеха, он представил себе, что на самом деле сейчас не поднимается, а спускается по стене. Пол и потолок практически мгновенно поменялись местами, и он продолжал убеждать себя в таком положении дел, пока не добрался до пустующего места. И уже сев, понял вдруг, что крепко держится за подлокотники, даже несмотря на то, что гравитация плотно прижимала его к креслу. Остальные мальчики слегка подпрыгивали на пружинистых сиденьях, дразнились, толкались, перекрикивались. Эндер вытащил привязные ремни, внимательно изучил их, прикидывая, как они должны соединяться, проходя между ногами, обхватывая пояс и плечи. Он представил себе перевернутый корабль, свисающий с поверхности земли, будто с потолка, и лишь гигантские пальцы гравитации удерживают его на месте. «Но мы ускользнем», — подумал он, — «вырвемся и упадем с этой планеты». Тогда он не осознал всего значения этой мысли. И только потом, много позже, вспомнил, что еще до того, как оставил Землю, впервые подумал о ней как о некой, как будто чужой планете, одной из многих. «Ну что, осваиваешься?» — поинтересовался граф, стоявший рядом на лестнице. «Летите с нами?» — спросил Эндер. «Обычно я не летаю за рекрутами», — ответил граф. «Как-никак, я старший офицер, администратор школы, нечто вроде завуча. Но в этот раз меня отпустили. Правда, велели побыстрее возвращаться, иначе останусь без работы». Он улыбнулся, и Эндер улыбнулся в ответ. Ему было уютно с графом. Граф хороший, и еще он завуч боевой школы. Эндер слегка расслабился. По крайней мере, у него будет там друг. Взрослые помогли мальчикам пристегнуться. Тем из них, кто, в отличие от Эндера, не сообразил сделать это раньше. Потом прождали еще час, а тем временем телевизор, расположенный в носу челнока, рассказывал о челночных перелетах, пересказывал историю освоения космоса и описывал славное будущее, которое ждет величественные корабли международного флота. Очень скучно и утомительно. Эндер видел такие фильмы раньше, только раньше он не был пристегнут к креслу внутри самого настоящего челнока и не свисал вниз головой с живота Матери-Земли. Запуск оказался совсем не страшным, хотя и пощекотал нервы. Тряска, несколько секунд паники. Конечно, таких катастроф, как в ранние времена челночных перелетов, уже очень давно не случалось, но все когда-нибудь происходит снова. Из фильмов никогда не узнаешь, сколько неприятностей можно пережить, лежа на спине в мягком кресле. А потом все кончилось, и Эндер повис на ремнях в невесомости. Поскольку он уже привык ориентироваться на новый лад, то вовсе не удивился, когда увидел, как граф ползет по лестнице задом наперед, словно спускается к носу челнока. Не поразился и тогда, когда граф зацепился ногами за скобу, оттолкнулся руками и встал, как в обычном аэроплане. Но некоторым, похоже, приходилось нелегко. Один из мальчиков издал характерный звук, и Эндер понял, почему им запретили есть аж за 20 часов до запуска. Рвота в невесомости не такая уж смешная штука, как кажется. Самому Эндеру игра графа с гравитацией пришлась по вкусу, и он решил как бы продолжить ее. Сначала представил себе, что граф свисает вниз головой из центрального прохода, а потом переменил точку зрения и увидел его торчащим перпендикулярной стены. «Притяжение может действовать в любую сторону, так, как я захочу. Я могу заставить графа стоять на голове, а он даже не узнает об этом». «Что смешного, Виген?» Голос графа был злым и резким. «Что-то я сделал не так», — подумал Эндер. Может, рассмеялся вслух. «Я задал тебе вопрос, солдат», — пролаял граф. «Ага, началось обучение». Эндер видел по телевизору несколько фильмов о военных. И там всегда много кричали, особенно во время подготовки, прежде чем солдат и офицер становились добрыми друзьями. «Так точно, сэр», — ответил Эндер. «Тогда отвечай. Я представил себе, что вы зацепились ногами и висите вниз головой, и подумал, что это очень смешно. Но сейчас под холодным взглядом графа было совсем не до смеха. Тебе, я думаю, это смешно. А кому-нибудь еще?» В ответ прозвучало неровное бормотание, в котором можно было различить несколько «нет». «А почему, собственно, нет?» Граф окинул всех презрительным взглядом. «Сплошь дураки собрались у нас сегодня здесь. Идиоты с куриными мозгами. Только у одного из вас хватило ума понять, что в невесомости можно выбирать то направление, какое считаешь нужным. Ты понимаешь это, Шафц?» Мальчик кивнул. Вот уж вряд ли. Откуда? Ты не только дурак, но и лжец к тому же. Только у одного парня на сегодняшнем рейсе есть хоть какие-то мозги, у Эндера Виггена. Получше приглядитесь к нему, сосунки. Он станет коммодором, когда вы еще не вылезете из пеленок, потому что он в невесомости думает, а вы только блюете. События развивались совсем не так, как должны были. По логике, графу следовало высмеять его, а не выставлять лучшим. Сначала они должны были оказаться по разные стороны, чтобы потом стать друзьями. «Большинство из вас просто вылетит вон. Привыкайте к этой мысли, сосунки. Большинство из вас кончит пехотной школой, потому что вам просто-напросто недостает мозгов, чтобы управляться с пилотированием в глубоком космосе. Большинство из вас не стоит даже тех денег, что потратили на этот перелет, ибо в вас нет нужных качеств. Да, возможно, кое-кто справится и вполне, может быть, принесет человечеству хоть какую-то пользу, но на вашем месте я бы не очень на это рассчитывал. Здесь и сейчас я бы поставил только на одного из вас». Внезапно граф сделал заднее сальто, поймал лестницу руками, оттолкнулся от нее ногами и сделал бы стойку на голове, если пол был внизу, или повис на руках, если пол оказался сверху. Перебираясь руками, добрался по проходу до своего места. «Похоже, ты сделал карьеру», — сказал мальчик, сидевший рядом. Эндер покачал головой. «Что, даже разговаривать теперь не хочешь?» — обиделся мальчик. «Я не просил его об этом», — прошептал Эндер. И вдруг почувствовал острую боль в макушке, а потом опять за спиной кто-то хихикнул. Мальчик, сидевший прямо за ним, наверное, отстегнул свои ремни, чтобы дотянуться до него. «Еще один удар по голове. Отстань», — подумал Эндер, — «я ничего тебе не сделал». Снова удар по голове и снова смех. «Граф что, не видит? Он, наконец, вмешается или нет? Новый удар еще сильнее, по-настоящему больно. Где же граф?» Потом вдруг Эндер все понял. Граф намеренно спровоцировал их. Это было куда хуже того, что он видел в фильмах. Когда над тобой издевается сержант, остальные принимают твою сторону. Но когда офицер отдает тебе предпочтение, тебя начинают ненавидеть. «Эй, дерьмоед!» — послышалось сзади, и его опять ударили по голове. «Как тебе это нравится?» «Что, супермозг, кайфуешь?» — последовал еще один удар, да такой сильный, что Эндер чуть не заплакал от боли. «Если это граф его подставил, значит, никто не поможет. Придется справляться самому». Эндер приготовился к следующему удару, сейчас, — подумал он, — и, да, его ударили. Было больно, но сейчас он пытался рассчитать, когда последует очередной удар. «Вот, как раз точно, ты попался», — подумал Эндер. И когда сосед сзади снова потянулся, чтобы ударить, Эндер вскинул обе руки, схватил его за запястье и изо всех сил рванул. При нормальной силе тяжести мальчик врезался бы в спинку кресла и здорово расшиб себе грудь. В невесомости же он сорвался со своего места и, кувыркаясь, улетел к потолку. Эндер не ожидал этого, так как не сообразил, насколько нулевая гравитация увеличивает даже его детскую силу. Мальчик пролетел через кабину, врезался в потолок, от него отскочил в кресло одного из своих товарищей, размахивая руками, вылетел в проход и, вопя во все горло, ударился о переборку пилотской кабины. Его левая рука при этом неестественно подвернулась вниз. Все это длилось считанные секунды. Граф мгновенно оказался рядом, поймал парня и ловко перебросил его вдоль прохода своему помощнику. «Левая рука, по-моему, перелом», — сказал он. Уже через минуту мальчику дали обезболивающее, осторожно уложили обратно в кресло, и один из офицеров начал напылять на сломанную руку гипс. Эндера тошнило. Он всего-навсего хотел перехватить удар. Нет. Нет, он хотел сделать ему больно, поэтому дернул изо всех сил. Он не желал, чтобы наказание вышло настолько публичным, но сейчас его противник ощущал именно ту боль, которой добивался Эндер. Его просто подвела невесомость. «Я Питер, я точно такой, как он», и Эндер ненавидел себя за это. Граф стоял у кабины пилотов. «Вижу, до вас не сразу доходит. Ваши жиденькие мозги никак не могут воспринять очевидный факт. Вас привезли сюда, чтобы сделать солдатами. В ваших старых школах, в бывших семьях вы, наверное, считались крупной рыбой, крепкими и хитрыми парнями. Но мы отбираем лучших из лучших, и только с такими людьми вам теперь придется иметь дело. И когда я говорю, что Эндер Виггин лучше всех, ловите намек, пустоголовые, не связывайтесь с ним. В боевой школе и раньше случались смертельные случаи». «Я понятно объяснил». Весь остаток полета было очень тихо. Мальчик, сидевший рядом с Эндером, старался не касаться его. «Я не убийца», — повторял себе Эндер снова и снова, — «не Питер. Что бы граф ни говорил, я не такой. Я всего-навсего защищался и очень долго терпел, ждал. Я не такой, как он говорит». Голос из динамика объявил, что они приближаются к школе. 20 минут ушло на то, чтобы сбросить скорость и войти в док. Эндер пропустил всех вперед. Остальные, в общем, довольные, что он остался позади, карабкались по лестнице в том направлении, которое было низом, когда они отчаливали. Граф ждал в конце узкой трубы, ведущей из челнока в сердце боевой школы. «Ну, Эндер, как тебе полет?» — весело спросил граф. «Я думал, вы мой друг». Несмотря на все усилия, голос Эндера дрогнул. Граф посмотрел на него слегка озадаченно. «С чего ты это взял?» «Потому что вы говорили со мной хорошо и честно, потому что вы не лгали». «А я и сейчас не лгу», — сказал граф. «В мои обязанности не входит быть другом. Я должен создавать лучших в мире солдат, лучших в истории войн. Нам нужен Наполеон или Александр. Только Наполеон под конец проиграл, а Александр быстро сгорел и умер молодым. Нам нужен Юлий Цезарь, но он хотел стать диктатором, и его за это убили. А нам нужен военный гений без недостатков. И моя задача — сотворить его, а также мужчин и женщин, которые станут его помощниками. И нигде не сказано, что я должен быть другом маленьких мальчиков». «Вы заставили их ненавидеть меня». «Ну и что? Что ты теперь будешь делать? Забьешься в угол? Станешь лизать их маленькие задницы, чтобы они тебя снова полюбили? Только одно может заставить их перестать ненавидеть тебя. Ты должен быть настолько хорош, чтобы они не могли тебя не замечать. Я заявил, что ты лучше всех. И, черт возьми, тебе придется таким стать. А если не смогу? Тогда плохо. Слушай, Эндер, мне действительно жаль тебя. Ты одинок и напуган, но жукеры все еще там, в космосе. 10, 100, 1 000 000 чужаков, 1 000 000 000, насколько нам известно. У них несметное число кораблей и неизвестное нам оружие. И они жаждут пустить это оружие в ход, чтобы уничтожить нас. Речь идет не о судьбах мира, Эндер, только о нас, о человечестве. Если мы все погибнем, на биосферу это никак не повлияет. Природа просто перейдет на другую ступень эволюции. Но человечество не хочет умирать. Как вид, оно развивалось, чтобы выжить. А выживаем мы только благодаря тому, что создаем гениев. Мы стараемся, стараемся, и вот раз в несколько поколений такой гений рождается среди нас и изобретает колесо и огонь, и поднимается в воздух, строит город, объединяет народ, создает империю. Ты хоть что-нибудь из этого понимаешь? Эндеру казалось, что понимает, но он не был уверен и потому промолчал. Нет, конечно, нет. Постараюсь объяснить попроще. Все люди рождаются свободными, за исключением тех случаев, когда в них нуждается человечество. И, похоже, человечество нуждается в тебе. Думаю, оно нуждается и во мне тоже. Я должен определить, на что ты годишься, Эндер. Мы оба можем совершать какие угодно плохие, отвратительные поступки, но если с нашей помощью человечество выживет, значит, мы выполнили свое предназначение. Выходит, мы лишь орудие. Человек и есть орудие, которым пользуются другие люди, чтобы помочь нам всем выжить. Это ложь. Нет, это просто половина правды. А другой ее половине можешь не беспокоиться, пока мы не выиграем войну. Война закончится еще до того, как я вырасту. Очень надеюсь, что ты ошибаешься, — заметил граф. Между прочим, сейчас ты еще сильнее вредишь себе. Остальные ребята наверняка обсуждают наш с тобой разговор. Что там делает старина Эндервиген? Правильно, опять подлизывается к графу. Если ты прослывешь любимчиком учителей, тебе точно конец. Иными словами, вали, оставь меня в покое. До свидания, — сказал Эндер, и, перебирая руками, двинулся по туннелю вслед за остальными. Граф смотрел ему вслед. «Неужели тот самый?» — спросил один из учителей рядом. «Бог знает», — ответил граф. «Но если нет, лучше бы ему появиться, да поскорее». «А может, он вообще не появится?» — сказал учитель. «Возможно. В таком случае, Андерсон, Бог — жукер, и можешь меня цитировать». «Все непременно». Они немного постояли молча. «Андерсон». «Малыш не прав. Я его друг». «Знаю. Он чист. У него золотое сердце. Я читал доклады. Андерсон, подумай только, что мы из него сделаем. Лучшего полководца за всю историю человечества. Ни секунды не колеблясь, ответил Андерсон. А потом взвалим на его плечи ответственность за судьбу мира. Ради него самого, я надеюсь, он нам не подойдет, очень надеюсь. Да не беспокойся ты так. Жукеры могут перебить нас всех еще до того, как он закончит школу. Спасибо, улыбнулся граф. Мне сильно полегчало.